Так, друзья, всем привет. Так, сейчас. О, тут вчера забыл выключить, и уже разные конспирологические теории в комментариях появились насчет нимба. Так, многие спрашивают, как дела у админа. Ну, в комментариях писали о том, что, ну, админ сейчас отдыхает, поправляет здоровье, скажем так, лечится, находится в лечебном заведении. Это не связано с психикой, все нормально. Вот. Врачи пытаются установить, почему он постоянно хочет спать. Вот. Но поскольку админ тоже рептилоид, хоть и итальянский, и не признается в этом врачам, поэтому немножко задерживается. Возможно, с понедельника он снова будет в строю и радовать нас своими искрометными шутками. Так. Начнем тогда по некоторым новостям на сегодняшний день. Особых перемен на фронте нет. Я думаю, что повторять то же самое или какие-то незначительные ситуации нет смысла. Кому интересно, информации достаточно в наших телеграм-каналах. И тот же Рыбарь хорошо пишет по обстановке. Вот и другие ребята, там и Кирилл Федоров, и Боря Рожин. Поэтому, вот, в принципе, никаких перемен особых нет сегодня на фронте. Так, я сегодня опубликовал выдержки из воспоминаний одного немецкого генерал-майора танковых войск Вермахта. Он интересно описал о плацдармах, о том, что русские используют плацдармы, и когда немцы этот момент упускают, то есть он там пишет, что если где-то русские закрепились, то в течение часа нужно стараться их атаковать всеми силами, иначе через 2 часа это будет сделать сложнее, через 3 часа это уже будет практически поздно, а на следующий день это уже будет катастрофа. То есть важность, в принципе, важность плацдармов он написал, и то, что русские хорошо умеют использовать, вот закрепляться на любом клочке земли и оттуда развивать свой успех. Это интересные мысли. Это то, что сейчас делает ВСУ на левобережье Херсонской области. Вот. И хочу напомнить, да, что украинцы, белорусы, россияне, это такие же русские, ничем друг от друга не отличаются. Но, может быть, каким-то легким акцентом, как воронежцы с самарцами, ростовчанами и тому подобное. Поэтому, естественно, они так же классно воюют, так же классно умеют в обороне сражаться и тому подобное. Поэтому нужно это учитывать. Вот, и к слову, насчет хода с Херсона в прошлом году, да. Насколько это решение было верным, я думаю, будущее покажет. Вот это был серьезнейший плацдарм на правом берегу. Отдельно хотел бы еще сказать, я вчера говорил про FPV-дроны, о том, что Министерство обороны пока что не уделяет этому должное внимание, и государство в целом, да. Ну, я судил это по некоторым своим друзьям, производителям. Вот. А оказывается, вот как раз-таки судоплатовцы, они очень тесно взаимодействуют с Министерством обороны. И Министерство обороны, как оказалось, да, очень большое внимание уделяет этому направлению. И в целом развитие FPV-дронов. Поэтому необходимо поблагодарить и похвалить тех чиновников министерства, которые держат руку на пульсе, вот, и взяли под контроль это направление. Это очень правильная инициатива. Потому мы неоднократно с админом говорим, что когда критикуешь, предлагай, когда есть за что критиковать, когда есть причины похвалить, то это нужно делать обязательно. Вот. Но это объективность. Так, продолжим. Вот информация сегодня появилась, да, админ опубликовал о том, что те израильские инструктора, ну, в открытых источниках есть информация, что более 2000 израильских инструкторов находилось на территории Украины и покинули ее пределы, когда началась война с сектором, ну, с палестинцами, грубо говоря, с Хамасом. А у админа появилась информация о том, что эти инструктора, которые вот служили, по сути, и тренировали ВСУ, они сейчас занимаются рекрутингом. То есть они пытаются вербовать ВСУшников, предлагать им приехать в Израиль за разные ништяки, там гражданство, деньги, понятно, и воевать на территории Израиля. Я думаю, что, скорее всего, наверное, желающие будут, да, поскольку война на Украине и война вот в тех условиях, она, конечно же, отличается и масштабами, и вооружением, да, всем абсолютно отличается. Поэтому, скорее всего, ВСУшники начнут аккуратно дезертировать в направлении Израиля. И при этом я думаю, что сами же израильтяне и помогут им и договорятся с кем нужно, чтобы они спокойно по подготовленным коридорам могли выезжать из Украины. Дальше. Сегодня новость еще появилась о том, что в Африку во второй декаде октября зашли тысячи наших военнослужащих. То есть наш контингент продолжает перебрасываться в Африку. Хочу сказать свое мнение, что Африка очень важный для нас континент. Если мы сверхдержава и в геополитику работаем, да, а я ранее говорил, что Россия может быть или сверхдержавой и влиять на всю планету, или ее просто не будет. Поэтому Африка это тоже важное направление для нас. И слава богу, мы его не оставили, и там продолжает вестись работа. Поэтому это важный момент. Я бы советовал подписчикам обратить внимание на этот континент, потому что там иногда происходят те события, которые дают нам признаки для прогнозирования того, что будет или происходит у нас на нашем континенте. Поэтому эти моменты важны. Дальше. Вот сегодня также появилась новость о том, что был создан батальон Богдана Хмельницкого, куда вошли украинские военнопленные, которые изъявили желание остаться у нас и вступить в наши вооруженные силы. И вот на базе всеми нами любимого и известного подразделения легендарного БТФ «Каскад», да, напомню, что это подразделение МВД ДНР, этим подразделением командует министр внутренних дел ДНР Алексей Ди. Вот. И ребята себя зарекомендовали просто очень круто на этой войне, и особенно при штурме Мариуполя. И сейчас на Времевском выступе, да, и на Угледарском направлении ребята сражаются очень профессионально. То есть еще до специальной военной операции они также принимали участие в боевых действиях на Донбассе в разных локациях, но они все время готовились к войне. То есть министр МВД ДНР, он понимал, что рано или поздно война будет, и готовил подразделение, которое способно воевать в современных условиях. Они уже на начало специальной военной операции имели свой центр беспилотной авиации. То есть у них очень серьезный подход к этому всему был. Поэтому красавчики, и то, что такая инициатива по созданию такого батальона, скажем так, реализовалась, это плюс. Кроме того, нужно понимать, что Богдан Хмельницкий, да, это был украинский гетьман, который сражался и очень эффективно против поляков. Тогда Речь Посполитой была. То есть он поляков с литовцами разбивал на поле боя только в путь. Вот. И при этом он сражался, как бы он говорил, за Русь, за Россию. Поэтому очень, очень интересная фигура, в честь которого назван этот батальон. Посмотрим. Я думаю, что в ближайшем будущем появится еще много контента с этим батальоном. Тут будут кадры с полей сражений и тому подобное. Потом посмотрим. Будем следить внимательно. Так. Также сегодня поступили негативные, даже плохие новости о том, что было покушение на Царева, да? Ну, хочу сказать, что Царев – это тот украинский политик, еще, наверное, старой, в хорошем смысле слова, гвардии. Кстати, он один из первых еще за несколько месяцев до начала Майдана, еще в 2013 году, сказал, что иностранные спецслужбы планируют госпереворот и планируют вот Майдан, и нужно на это обратить внимание. Но тогда над ним все посмеялись. Вот. Царев, он еще в 2014 году зарекомендовал себя как идейный и очень смелый человек. То есть он мог против толпы правосеков выйти сам и, невзирая на риск с ними подраться или быть убитым, он ввел диалог. И, конечно же, его пытались бить, он с ними дрался. Вот вообще, ну, человек мощный, человек сильный, как бы идейный. Вот. А какие обстоятельства были, ну, противоречивая информация поступает, потом, я думаю, завтра не будем гадать на кофейной гуще и спешить с выводами. Вот, то есть обстоятельства покушения, как это все происходило. Я просто надеюсь, что он поправится, все будет нормально с ним, потому что человек достойный. Так, пару слов хотел бы еще сказать по поводу идеологии. Много вопросов наших подписчиков, да, возникает о том, что нужно поднимать темы идеологии и так далее. То без идеологии это путь в никуда. Я абсолютно согласен. Вот в 2022 году, когда я участвовал в рамках форума «Армия России-2022» на конференции по ментальным войнам, и вот одна из, скажем так, тем или пунктов моего доклада, это была как раз идеология. То есть, ну, что по порядку, для того, чтобы было понятно, идеология – это, ну, называют некоторый образ будущего, да? То есть, ну, чтобы было понятно, я это называю, что это общежелаемая цель. То есть вот для всех жителей нашей страны это вот цель, которая заинтересует каждого. И каждый захочет ее достичь. Задача государства – разработать пошаговую дорожную карту к этой цели, то есть проложить тропинку. Тогда, ну, если брать в рамках именно инфоборства, то когда есть сегмент, то есть есть народ, есть страна, да, или там социальные группы, у которых есть идеология, есть цель, есть дорожная карта, то есть есть путь, вот, ну, там, и направление, куда идти, вот, и вон где-то там эта цель, вот она вот, как свет в конце тоннеля, да, и вот каждый знает, что вот эта дорога, по которой стоит идти. Тогда внешним силам сложнее сбивать общество с этого пути. То есть какими-то ложными идеалами, ложными ценностями, потому что вся манипуляция вот именно массами, да, социальными группами, как правило, основана на обещаниях чего-то хорошего. Кому-то обещают Сникерс, кому-то Кока-Колу, кому-то золотой унитаз, кому-то там гражданство Америки, да, вот так. И когда есть твой путь, цель в конце пути, то тебя сложнее сбить с него, тебе сложнее чем-то другим подкупить. А когда ты вот просто цели нет, ну, идеологии общей, да, дорожной карты нет, и ты вот как бы стоишь просто, топчешься на месте сам по себе, да, вот люди, вот страна, вот люди топчутся сами по себе, они не знают, у каждого свои интересы, да, и когда ты, во-первых, когда нет идеологии, нет этой общей цели, тебя это уже делает индивидуалистом, тебя это выбивает, ты чувство того, что ты часть общего, да, часть этого общества, неотъемлемая часть. Как вы помните, говорили про патриотизм, что патриотизм это не просто там флажком помахать, а когда ты осознаешь себя частью великого общества, великой страны, с великой историей, то есть это неотъемлемая часть тебя, и ты за это общество готов отдать свою жизнь. Вот это патриотизм. Но вот именно он в осознании, что ты часть этого общества, неотъемлемая часть. А это общество, это вот твоя вот часть, да, часть тебя, просто большая. Вот. И идеология, она в том числе, когда она отсутствует, то вот это ощущение себя частью этого единого общества, оно размывается. Поэтому это бьет и по патриотизму, в том числе, отсутствие идеологии. Я надеюсь, я правильно выражаю свои мысли и понятно, о чем я говорю. Вот, и в том числе и информационно, когда тебе навязывают ложные ценности, а у тебя нет идеологии, ты стоишь на месте, то ты пойдешь просто по сторонам. Кому-то, не знаю, кому-то американцы что-то пообещают, причем каждому то, что он захочет, каждому свое, да. Кому-то, там, я не знаю, турки, кому-то французы, ну и так далее, кому-то поляки. Вот. И вот проблема в том, что поскольку у нас нет общей государственной идеологии, более того, она конституционно даже так немножко запрещена, то, ну, конечно, мы к этому дойдем. Обязательно она у нас появится. Я думаю, эта война, она станет катализатором к тому, чтобы идеология у нас появилась в нашей стране, в нашем государстве. Вот. И получается, вот отсутствие идеологии позволяет внешним силам нас раздергивать по сторонам, нас ссорить друг с другом и тому подобное. Вот. Поэтому, конечно же, те, кто пишут, что в первую очередь нам нужна идеология, и все вот эти советы, типа насчет моды, символов, поддержки своего и так далее, это все не важно. И нам нужна идеология. Так вот, отвечу. Скажем так, идеология это фундамент. Фундамент очень прочного дома. Поскольку у нас нет фундамента, да, вот, в плане идеологическом, то есть нет идеологии общегосударственной, то нам приходится защищаться от непогоды, там, построив шалаш или просто дом без фундамента и так далее. Да? То есть отсутствие фундамента не означает, что мы должны просто сесть и замерзнуть. Понимаете, о чем я? Фундамент появится, когда придет время, он обязательно появится. Но это не значит, что нам нужно сидеть просто мерзнуть под снегом на морозе и ждать, когда же он появится, чтобы начать все-таки что-то строить. Поэтому давайте, вот поскольку общегосударственной идеологии у нас пока внятной нет, давайте мы просто будем другими методами идти к нашей победе. И не ждать, что опять кто-то нам что-то нарисует и в чем-то поможет. Просто будем делать то, что нужно делать. Мы как хотя бы можем сидеть вот дома, сейчас снег идет, да, сидеть дома в тепле, выпить какао на удобных креслах. Можем даже какой-то фильм посмотреть. Можем пойти спать, можем книжку почитать. А пацаны там сейчас под обстрелами, вот в любую погоду, в морозы, в земле постоянно. И нам нужно думать, как быстрее прекратить это, как быстрее победить и как быстрее сделать так, чтобы их меньше погибло и чтобы им легче служилось, и чтобы в тылу здесь порядок был. Понимаете? А сидеть и ждать, когда нам нарисуют идеологию кто-то, и кто-то за нас это все решит, и кто-то подумает за нас, о наших бойцах, ну нахрена так жить? Это жизнь просто обычного потребителя, а не человека. Это вот существо потребитель, но не человек. Поэтому, друзья, давайте вот. У нас много чего нет. Нам много что нужно менять. Но это не значит, что нужно сидеть и ждать, когда это произойдет. Это украинский гимн, да? Загинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Тобто, це ідеологія, ідея українського гімна дождатися, коли вийде сонце, щоб враги спарились, як роса. Тобто, от чого-то дождатися. Да? Якщо ну, вам це близько, ну, значить, це путь в нікуди. І все закінчиться, як з українським державством. Тому давайте робити, а не чекати. Друзья, главное, чтобы вы понимали, что за вас никто ничего не сделает, вам никто, кроме вас самих, не поможет, или ваших соратников, кто рядом с вами. Нужно держаться вместе, нужно друг другу помогать, идти на выручку, потому что иначе мы на одном корабле, мы на одном корабле, мы попали в шторм, и если мы не спасемся, все вместе, то, ну, значит, исторические процессы, естественный отбор, значит, не заслужили мы этого. Поэтому давайте будем разумны, будем терпеливы, смиренны и будем делать, а не ждать. Делать. Не знаешь, что делать, пойди поотжимайся, поприседай. Главное, не пей алкоголь. Все, на этой негативной ноте заканчиваем наш выпуск. Все, друзья, до завтра.